Глава вторая. Два года спустя, в 1944 году, Красная Армия вошла в Польшу. Были освобождены многие польские города, села и хутора, и, конечно же, были открыты двери фашистских концлагерей, которые за время оккупации расплодились в таком количестве, что и со счету можно было сбиться. В числе прочих городов были освобождены и Травники, и, соответственно, одноименный концлагерь. Город городом, он, по сути, мало чем отличался от других покинутых фашистами городов. Чего нельзя было сказать о концлагере. Это был особенный концлагерь. И советское командование об этом знало. Ну а если особенный, то тут было где разгуляться службе, именуемой СМЕРШ. На эту тему в одном из высоких начальничьих кабинетов состоялся обстоятельный разговор. Впрочем, слово «кабинет» здесь употребляется лишь в относительном смысле. Для проформы. А на самом деле, какой уж тут кабинет? Кабинетом для советского командования, чьи солдаты только-только вошли в город, служило более-менее уцелевшее помещение. Кажется, при немцах это была какая-то торговая контора или что-то в этом роде. Ну, контора так контора. Для чего было оборудовать какие-то особенные кабинеты, когда завтра или послезавтра все равно предстояло их покинуть и шагать дальше на запад, вплоть до самого Берлина. Тем не менее, эта контора считалась теперь высоким начальничьим кабинетом, и в нем происходил важный секретный разговор касательно концлагеря Травники. В разговоре принимали участие три человека. Полковник Крынкин, подполковник Маханов и лейтенант Васильев. Полковник Крынкин являлся временным комендантом города Травники и его окрестностей. Подполковник Маханов представлял разведку, а лейтенант Васильев являлся старшим группы СМЕРШа. «Уж какой-то ты слишком молодой», — скептически заметил полковник Крынкин, разглядывая лейтенанта Васильева. «Прямо-таки будто только позавчера тебя выдернули из-за школьной парты. А мне, между прочим, представляли тебя как опытного сотрудника СМЕРШа. И когда только ты успел набраться опыта при такой-то твоей молодости?» «Так ведь и вы не старик», — усмехнулся Васильев. «Все мы здесь примерно одинакового возраста. Кто-то сказал, что война — это дело молодых». «Это да», — согласился полковник. «Война — дело молодых. Хотя из-за нее мне порой кажется, что мне целых 100 лет. А то, может, и вся 1000. Ну ладно, когда победим, тогда и померяемся годами. А пока будем говорить о деле». То есть о войне. «Товарищ подполковник, вам слово». «Я хотел сказать о концлагере», — сказал подполковник Маханов. «По нашим данным, это непростой лагерь, из тех, которые фашисты понатыкали едва ли не в каждом городе. По большому счету, это вообще не лагерь, а диверсионная школа». Подполковник Маханов помолчал, подумал о чем-то своем и продолжил. Хотя и это не совсем точное определение. Помимо диверсантов, в лагере готовили надзирателей и конвойных для других лагерей, а еще карателей для борьбы с партизанами и подпольщиками. Вот такой это, стало быть, интересный лагерь. «Понятно», — кивнул Васильев. «Школа для всяких предателей и прочих мерзавцев. Так сказать, ускоренные курсы». «Что-то вроде этого», кивнул подполковник Маханов. «Ну так вот. Понятное дело, что когда мы вплотную подошли к городу и, соответственно, к лагерю, лагерь самоликвидировался. Все его руководство, я так думаю, подалось дальше на запад. Курсанты, я думаю, тоже». Подполковник опять помолчал, подумал, даже прошелся по кабинету. Видимо, он не был большим охотником говорить. И потому, когда ему приходилось произносить долгие речи, он не мог этого делать единым махом, без перерыва. «Да, так вот», — наконец сказал он, — «лагерь самоликвидировался. Но не полностью. Есть основания подозревать, что кое-какие личности не ушли из лагеря, а остались здесь. Может, в Травниках, может, в Люблине. А возможно, и там, и там. Не исключено, что и в окрестных лесах их обосновалось немало. Для чего они рассредоточились по городам и лесам, понятно. Мы скоро уйдем дальше на запад, а они останутся. И как только мы отойдем подальше, они тут же и проявятся. Начнут терроризировать местное население и новую польскую власть. Для того-то они здесь и оставлены. Ты понимаешь, о чем я толкую?» Подполковник Маханов внимательно взглянул на лейтенанта Васильева. «Понимаю», — вздохнул Васильев. «Но только ты учти, что сражаться тебе придется с особенным врагом», — сказал подполковник. «Это не какие-то запуганные крестьяне, которые рады бросить оружие при первом же удобном случае. Этот враг непростой, убежденный, а еще напуганный. Все эти люди обучались в лагере добровольно, никто их туда силком не гнал. Значит, и сражаться они будут до последнего. Ну а что, терять-то им нечего. На милость советской власти им рассчитывать нечего. И они это прекрасно понимают. К убежденным предателям какая милость? Такой вот, значит, получается расклад. Черный и белый цвет и никаких других оттенков». Подполковник опять встал, опять прошелся взад-вперед и закончил свою речь. «Но и это еще не все. Еще, по данным нашей разведки, вместе с курсантами-предателями в окрестных городах и лесах могут остаться и специальные фашистские подразделения для ведения подрывной работы в нашем тылу. Ну или на худой конец фашистские командиры, которые руководят всей этой нечистью. Им-то тем более рассчитывать не на что. Со всей этой сворой нужно разобраться как можно быстрее», — сказал полковник Крынкин, — «пока наши войска не ушли дальше на запад. Они в случае чего помогут. А вот если они уйдут, то кто станет помогать? Здесь останется лишь моя комендантская рота, да еще, пожалуй, местная милиция. Или как уж они на самом деле будут называться. А этого маловато. Так что бабушкины пирожки лучше есть, пока они горячие. Действуй, лейтенант», — сказал подполковник Маханов. «И держи нас в курсе дела. Чем сможем, поможем». На это лейтенант Васильев ничего не ответил. Да и что было отвечать? Все было понятно и без слов. Ему, командиру группы СМЕРШа, предстояло разобраться с той нечистью, что осталось в городе и его окрестностях после того, как ушли немцы. И все бы ничего, если бы не концлагерь. Вернее сказать, если бы не специальная школа, расположенная в этом лагере. Школа, в которой фашисты готовили для себя всевозможных помощников и пособников. До сей поры Васильеву еще не приходилось сталкиваться с такими вещами. Диверсионная школа, курсанты и командиры которой не все ушли на запад, а многие из них остались, затаились, рыскают где-то поблизости. И главное, никто не может сказать, кто они и каково их количество. Может, их лишь небольшой отряд, а может и целая рота. Все могло быть. Все это зависело от замыслов немецкого командования, но каковы были эти замыслы, лейтенант Васильев не знал. И никто этого не знал, даже начальник разведки подполковник Маханов. В общем, интересная вырисовывалась задача. Пойти туда, не знаю куда, найти того, не знаю кого, и более того, обезвредить их. Причем в самое короткое время, пока основные силы Красной Армии не отправились дальше на запад добивать врага. «Я могу идти?» – спросил Васильев. Хотя нужды в таком вопросе и не было, потому что и так все было понятно. Да, он может идти, он обязан идти и начинать действовать. «Да, ступай», — ответил Маханов. Хотя, в принципе, и в его ответе также не было никакой необходимости. «Мальчишка», — сказал полковник Крынкин, когда Васильев вышел. «Как думаешь, справится? Дело-то хлопотное». «Он солдат», — ответил Маханов. «Солдат, который получил приказ. Что бывает с солдатом, который не выполняет приказ?» «Значит, справится», —